Ваша тетушка посчитала необходимым встретиться со мной. Сегодня днем она приходила ко мне в библиотеку». «О, Боже!» Нахмурившись, Мэдалин села по другую сторону стола и протянула ему вилку. «Что она хотела?» Артемис подцепил на вилку запеченную дольку яблока. «Она сказала, что решил вас невинности, и что ей это известно». Мэдалин поперхнулась куском пирога, который только что положила в рот. «Лишили меня невинности», — с трудом проговорила она. «Да, я передал ей ваше мнение на этот счет. Я сказал, что на ваш взгляд ничего не изменилось, что вы по-прежнему считаете себя грешной вдовой и так далее и тому подобное». Но она, похоже, не согласна с этими доводами. «Боже правый!» Мэдалин снова закашлялась, глубоко вздохнула и уставилась на Артемиса, не зная, что сказать. «Боже правый! Она искренне обеспокоена тем, что я соблазнил вас, воспользовавшись вашей неопытностью». «Но вы меня не соблазняли». Она вонзила вилку в пирог. Он поднял руку ладонью вперед, заставив ее замолчать. «Буду очень признателен, если вы не будете повторять этих слов. Я уже наслушался их за сегодняшний день». «Но это же правда, и мы оба это знаем. Ничего не изменилось». Его глаза загадочно блеснули. «Говорите только за себя, мэм, а за меня говорить не надо». Она метнула на него сердитый взгляд. «Вы надо мной издеваетесь, сэр». «Нет, Мэдалин, я не издеваюсь над вами». Он отправил в рот еще один кусок пирога. «Для меня кое-что все-таки изменилось». «О, Господи! Вас терзает совесть, не так ли? Как человек порядочный, вы чувствуете себя обязанным загладить вину. Уверяю вас, сэр, не стоит беспокоиться. В вопросах моей чести вы мне не указ». «Черт возьми, сэр, если вы собираетесь вытворить что-нибудь нелепое, например, сделать мне предложение, только из-за того происшествия, то забудьте раз и навсегда». Мэдалин с ужасом слышала собственный голос. Голос у нее был визгливый, как у уличной торговки, но ничего не могла с собой поделать. «Однажды я уже вышла замуж за человека, который хотел использовать меня в собственных интересах, и ни за что больше не повторю этой ошибки». Артемис очень медленно положил на стол свою вилку и посмотрел на нее странным взглядом. «Вы думаете, что брак со мной будет как две капли воды похож на ваш первый брак? Один муж ванзагарец ничуть не лучше другого? Так, по-вашему?» Мэдалин сидела красная, как рак, и мечтала только об одном — провалиться сквозь землю. До нее дошло, что он не так понял ее слова. «О, Боже! Конечно, нет! Вы не похожи на Ренвика Девериджа. Я вовсе не это хотела сказать». «А что же тогда вы хотели сказать, мэм?» Она стиснула вилку и вновь набросилась на пирог. «Я хотела сказать, что не собираюсь выходить замуж только ради того, чтобы успокоить вашу совесть. А по-вашему, требование долга не повод для брака?» «При определенных обстоятельствах этого и впрямь достаточно», — сухо сказала она. «Но не в вашем случае. Рискну повторить, что ничего не случилось». «Если вы это скажете, я за себя не отвечаю». Мэдалин сверкнула глазами. Его взгляд немного смягчился. «Пожалуй, нам лучше сменить тему. Расскажите мне свой сон, тот, который разбудил вас сегодня ночью». Мэдалин мысленно передернулась. Ей сейчас меньше всего хотелось обсуждать свой навязчивый ночной кошмар. Но, с другой стороны, это была реальная возможность уйти от неприятного разговора о замужестве. «Я пыталась пару раз пересказать свой сон Бернис, но обнаружила, что, облеченный в слова, он становится еще ярче», — медленно проговорила она. «И давно вас мучает этот сон?» Мэдалин помолчала, но потом решила, что ничего страшного не случится, если она расскажет ему часть правды. «Это началось вскоре после смерти моего отца». «Понятно. Вы видите во сне своего отца?» Этот вопрос застал ее врасплох. Она быстро подняла глаза. «Нет, я вижу своего мужа», — заключил он за нее. «Да».